Города как транспорт непрекаянный. Все нарастают рубежи, а мы к одной земле припаяны и никуда не убежим. Пока шальное сердце мечется синицей малою в горсти, прости нас, бывшие отечества, за каждый камешек прости. Прости нас, бывшие отечества, за каждый камешек прости. Не оградят от одиночества ни боль, ни пролитая кровь, ни запоздалые пророчества, ни отгоревшая любовь. Пусть не унять земли вращение и не уйти от суеты, но у кого просить прощения за разведенные мосты? Ну, у кого просить прощения за разведенные мосты? Еще над дремлющими тропами росу разбрызгает восход, от Балаклавы до Петрополя мятежный парус добредет. И капитан над картой склонится, не доверяя маяку. Прости меня, моя бессонница, что море снится моряку. Прости меня, моя бессонница, что море снится моряку.